4. Возле барной стойки рассыпчатый звон разбитого стекла. Официантка на вираже слишком круто наклонила поднос. Открылась дверь. Вместе с пузырем холодного воздуха в зал вошел мужчина. Маленький, худощавый, похожий на школьного учителя, так не здешнего, а французского или швейцарского. У Геннадия Кулькова тонкие пальцы, галстук бабочка и изящный портфель цвета каштановой скорлупы. А черты лица неуловимо выдают техническое образование. Он заказал себе воду с лимоном. Это было забавно, потому что и взгляд у психолога был вежливо кислый. «Как вы полагаете, Геннадий?» — спросил я. «Кого будет больше наклеить для разбитых сердец, мужчин или женщин?» «Вроде бы и те, и другие поддержаны», — негромко отвечал он. «Но женщин всюду больше». Алиса с Лесей захихикали. Не потому, что Кульков сказал нечто смешное, а как часто смеются женщины в присутствии мужчин, бессознательно пытаясь привлечь к себе внимание. Этот беспричинный, казалось бы, смех играет ту же роль, какую играет прическа, наряд, запахи, а значит, причины у него самые весомые. «Простите, Геннадий, если вопрос покажется вам бестактным», — продолжал я, продираясь сквозь цветочные звуки женского смеха. «Психология не знает категории бестактный», — вежливо возразил он. «Видите ли, этот вопрос напрашивается у любого, кто захочет посетить клей для разбитых сердец. А вы сами, вы лично сталкивались, вам разбивали сердце?» «Михаил, ну нельзя ж так, ей-богу, горячо», — запротестовала Алиса. «Это нарушение всяческих границ». «Да уж», — поддержал ее Леся. «Ну а у тебя, Михаил, сердце целое или надтреснутое?» Глаза Кулькова делались еще грустнее, и он сказал: «Я женат, у меня трое детей, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос». Антон Турчин рассеянно вертел головой. Это у него был такой, словно всю ночь он боролся с медведем или спал, одетый в плацкарт новогодний. Наконец, тема разбитых сердец ему наскучила, и он обратился к Кулькову. «Ну вот вы скажите лучше, Геннадий. Что вы думаете об идее Вадима Марковича организовать работу с отцами, постоянно испытывающими чувство вины?» Кульков сказал, что с виноватыми отцами он займется с удовольствием. Лицо его по-прежнему было печально. «Признай, что ты плохой отец. За 20 000 рублей», — сардонически произнесла Леся. Говорили, что она развелась 3 месяца назад, теперь одна воспитывает сына. Антон и Леся заспорили о том, кем важнее заниматься, брошенными влюбленными или дистанцировавшимися отцами. Они извили друг друга словами «сезонность», «воронка продаж», «B2C». Распаляясь, Леся становилась все более хорошенькой, а Антон все менее. «Кажется, Антону нравится наша Леся», — улыбаясь, сказала Алиса Кулькову, дожидавшемуся конца перепалки. «Даже не думаю скрывать», — отвечал Антон. «Дико нравится. Геннадий, заказать вам кофе? Может быть, вы хотите пирожные? Здесь весьма неплохие эклеры. Хотите эклеры?» Но Кульков застенчиво покачал головой. Когда ему принесли чашку латте, 3 крошечных эклера на блюдечке, его взгляд впервые очистился от меланхолии, словно именно на блюдечке мы принесли смысл сегодняшней встречи. «Скажите, Геннадий», — не унималась Леся, — «какие средства предлагаете брошенным мужчинам и женщинам?» Глаза Кулькова сделались непроницаемыми. «Видите ли, моя задача стоит не в том, чтобы предложить быстрое избавление от зависимости. Вот почему надо начинать с отцов», — торжествовал Антон. «Во-первых, мы объясняем, почему временный дискомфорт необходим, учим принимать его, а во-вторых, Леся, 5 минут назад заявившая, что станет первой посетительницей клея, не выдержала. А как же новые встречи? Чем не лекарство?» «Ничем», — горестно вздохнул Кульков. «Абсолютно ничем, нанесением травмы новым партнерам и себе. Немного отвлекает, конечно, но это как если у вас, нет, простите, не у вас, конечно, у кого-нибудь, у чужого дяди, ну, скажем, инфаркт миокарда, так он пойди и руку сломай». С этими словами Кульков направил себе в рот эклер. С таким осторожным старанием, с каким часовщик, прицеливаясь через лупу, ставит на место самое крошечное колесо механизма. И вдруг, в который уж раз, мелькнула картина нашего прощания на вокзале в Перудже. Ни в здание, ни на перрон Варя не пошла. Она даже не садилась в машину, а смотрела на меня распухшими от слез глазами. Кажется, она до последнего мгновения надеялась, что я передумаю садиться в поезд. А шагну к машине, мы поедем обратно в Эмпатику. Она по дороге будет называть меня Друмпель и сетовать на мою неистребимую глупость. Помню, как шагнул на перрон, и вышло солнце, и столбы фонарей окрасились розово-сиреневым. Как же мне хотелось вернуться к Варе. Но я не вернулся. И с трудом ворочая мысли, думал, что даже если вернусь, мы все равно расстанемся, только как-нибудь по-другому. Пробный тренинг клей для разбитых сердец постановили устроить весной, потому что весна сулит новое даже тем, чье сердце разбито, а жизнь катится в тартарары. Лед чистых прудов, там и здесь проела темная водица. По берегу полыньи, казавшейся маленьким небом, важно ходили голуби, словно выбирая, в какой из двух небес взлететь. Слепило яркое солнце, то ли призывавшее весь мир сиять вместе с ним, то ли не замечающее, что творится под ним. Вечером я позвонил Николь Григорьевне. Варина бабушка не удивилась моему вопросу. «Да, Варенька пропала, совсем со мной не говорит. Пришлет иногда фотографию цветочка». Надо два словечка, мол, бабуля, не волнуйся, и все. Видно, у нее столько работы, что она, бедняжка, головы поднять не может. Значит, с бабушкой Варвара тоже не разговаривает, — подумал я, немного успокаиваясь, хотя посылает цветочки. Немного странно, что Николь Григорьевна не спросила, какие у меня новости из Италии, словно знала, что у меня их нет.